помощью буксиров, крейсера и броненосцы один за другим разворачивались носом к проходу, на буксире медленно проходили через проход и становились на внешнем рейде на якорь согласно диспозиции. Первым вышел еще в полной темноте Баян. Ярко освещенный лучами прожекторов, он медленно проплыл в проходе. За ним заторопился Аскольд, броненосец Пересвет под флагом адмирала князя Ухтомского несколько замешкался, что вызвало резкое неудовольствие Макарова. Через 10 минут за Пересветом вышел на рейд и Петропавловск. Адмирал следил, как корабль проходил по мелкому проливу, и пришел к заключению, что в высокую воду даже броненосцы могут идти по проливу своим ходом, а не на буксире, что очень ускорит время выхода эскадры. К 7 часам утра, за 2 часа 20 минут, вся эскадра в составе 17 судов уже стояла на внешнем рейде. Макаров торжествовал. До спада высокой воды осталось еще больше часа. А вчера меня уверяли, что выход в одну воду невозможен. Буксирных катеров тоже хватит, если они будут только помогать разворачиваться крупным кораблям, а не выводить их на внешний рейд, — оживленно говорил он окружающим. Как только раньше до этого не додумались. — Никто, очевидно, не хотел подумать об этом как следует, — ответил Дукельский. — Командир на века, капитан 2-го ранга Эссен, 2 раза подавал об этом докладные записки, но их подшивали к делу. — вспомнил флагманский штурман. — Похожи на нас, — покачал головой Макаров. — Поднять сигнал, сняться с якоря всем вдруг. Не успели все суда отрепетировать сигнал, как с головного крейсера «Баян» сообщили, что на рейде замечены плавающие мины. — Съемку с якоря отменить. Всем кораблям осмотреть море вокруг и при наличии мин тщательно протралить по створу предстоящего движения эскадры. — распорядился Макаров. Когда, наконец, воды вокруг эскадры и по створу ее движения были протралены, Макаров отдал приказ эскадре сняться с якоря всем вдруг. Корабли скоро вышли на чистую воду. Было уже около полудня. Дул 6-бальный норд-ост, шла довольно крутая волна. Эскадра перестраивалась в походный порядок. Броненосцы шли в кильватерной колонне. Крейсера расположились по 4 сторонам в пределах видимости сигналов, примерно на расстоянии 5 миль. Миноносцы шли в 2 кильватерных колоннах по 4 судна по обе стороны колонны броненосцев. Море было совершенно чисто. До самого горизонта не замечалось ни одного дымка. Макаров с верхнего мостика Петропавловска следил за движением эскадры. Броненосцы двигались в относительном порядке. Но миноносцы все время рыскали по курсу и выкатывались из строя, вызывая неудовольствие адмирала. Вскоре миноносец Грозовой вследствие повреждения в машинах начал сначала отставать, а затем и вовсе застопорил. Адмирал велел ему на буксире возвращаться в Артур и тут же списал командира с корабля за выход в море с непроверенными машинами. Через несколько минут такое же распоряжение последовало относительно расторопного. — С минным флотом положение у нас совсем плохое, как в техническом отношении, так и в отношении походной тренировки командиров эскадры. Необходимо в ближайшие дни собрать ко мне инженер-механиков со всех кораблей и потолковать о мерах улучшения нашей техники. Большинство наших командиров очень слабо знакомы с современной техникой, особенно машинной, — заметил Дукельский. — Заставим познакомиться. Командир, который не разбирается в технике, мне не нужен. В современном бою успех решается не только личной храбростью матросов и офицеров, умелым маневрированием и меткой стрельбой, но и исправным состоянием техники и машин. Воспользовавшись отсутствием неприятеля, Макаров занялся производством различных эволюций. Эскадра тренировалась в самых разнообразных перестроениях, поворотах, последовательно все вдруг на 8-16 румбов вправо и влево. Адмирал зорко следил за выполнением сигналов, и после каждого из них тот или другой корабль получал замечания за допущенные ошибки. Особенно много доставалось Севастополю, командир которого Чернышов то и дело допускал неточности в выполнении приказов. Выведенный из себя Макаров приказал выразить Севастополю свое неудовольствие.